Константин Назимов. Ярый. Становление. Том 2. Читает Константин Назимов. Пролог. Самолет начал разгон по взлетной полосе, а потом устремился в небо. Устало прикрыл глаза и решил проанализировать произошедшие события. Воркута преподнесла несколько сюрпризов. Таких, что не ожидал и даже не мог представить. Суровый край, со своими порядками и интересными людьми. Зато пришло однозначное понимание, что этот мир не так сильно похож на предыдущий, в котором достиг многого. Речь про поведение нечисти. Все остальное и так разнится кардинально. Даже в голове не укладывается. Буркнул себе под нос, чем вызвал любопытство у соседки. «Простите, вы что-то сказали?» Задала вопрос женщина, кутаясь в шубку из серебристого меха. «Не обращайте внимания», — улыбнулся попутчица. «Я о своем». «Валерия», — протянула она мне ладошку и добавила. «Владелица мехового ателье, где шьют уникальные вещи». «Алекс, наемник-ликвидатор нечисти», — пожал пальчики даме, которая немногим старше меня, а если с нее смыть тонну косметики, то, возможно, окажется моложе. Насчет того, что она сама организовала пошив одежды из шкур нечисти, немного сомнительно. Однако, чего только не случается. Правда, новая знакомая далеко не так безмятежна, как хочет казаться. А если вспомнить, что ее провожал уверенный в себе мужик, лет этак на 30 старше, то и вовсе возникают другие домыслы. Впрочем, не привык делать выводы по первому впечатлению. Сейчас же толком не могу использовать магию. Даже ауру пассажирки с трудом разглядываю, приходится поднапрячься. Очень выложился. Но зато красная папка, так необходимая заказчику в моей сумке. «Начинающий?» — поинтересовалась Валерия. «Простите?» — не понял ее вопроса. «Вы, как понимаю, недавно стали на нечисть охотиться?» «С чего такой вывод?» — поинтересовался я, а сам мысленно усмехнулся. «Амуниция и оружие не внушает», — пожала она плечами. «Разбирается? Впрочем, ничего удивительного. Потертые ножны говорят сами за себя. Правда, они могли скрывать магический клинок, но это не так. Меч у меня обычный. Я одет неброско. Поэтому-то она так и сказала. Разубеждать не собираюсь. Тем более, что в багаж кое-какое оружие сдал. К сожалению, шкурками не заморачивался, а мог бы. Благо, встретилась на пути интересная нечисть. Моя спутница о чем-то стала разговаривать со стюардессой, а я наконец-то прикрыл глаза и сделал вид, что задремал. Первое, что удивило, когда подошел к подвесному пешеходному мосту, так это небольшая очередь из желающих попасть в закрытую локацию. Я оказался пятым. За мной так никто и не занял. Два офицера проверяли документы и взымали пошлину, как они выразились. Пришлось отдать 3000 рублей и попросить чек. Просьба вызвала неудовольствие, но один служивый мне бумагу выдал. Не факт, что заказчик соизволит оплатить такой документ. Филькина грамота. Прислушиваясь к разговорам, понял, что люди направляются в промышленную зону по различным делам. Все с оружием. Далеко не таким, как мое, уверенные в себе. «Удачи!» — буркнул напоследок офицер, когда я направлялся по мосту. Пропуск за купол представлял собой некий жетон из непонятного сплава и слегка фонящий магией. Он совершенно не похож на ту карточку, что выдали при посещении городского парка столицы. Если жетон верну, то получу назад 500 рублей при условии, если он не выйдет из строя. Мог бы и так пройти. Но ценник за ход все равно бы стоил 3000. Бизнес, ничего личного. Зато из разговоров в этой очереди узнал о неких локациях, недавно возникших откуда люди не спешат уходить. Живут своей жизнью, охотятся и поставляют в город трофеи в виде мехов и шкур. Народ как-то умудрился даже работать на одну из шахт, попавшей под купол. Риск большой, но за работу платят нехило. Одна смена оценивается в несколько тысяч золотом. А добывают там уже не то, что до возникновения пробоя. Какие-то новейшие минералы и что-то еще. Да че там говорить? За одну шкуру серебристого песца дают от 300 золотом. Так что шубка на моей попутчице оценивается в круглую сумму. Скорее всего, за те деньги, которые мне посулили, тут наемников не найти. В особенности, когда один из стоящих в очереди поинтересовался. «Парень, а ты на кого собрался охотиться?» «Заказ. Надо кое-что забрать и принести», — ответил я мужику с клинком, имеющим волновой удар огнем. «Если по пути, то пойдем вместе», — предложил тот и добавил. «Мы с Саньком направляемся по берегу, в сторону шахты». «Мне надо найти бывший дом культуры», — не стал скрывать я. «Старый или новый?» — уточнил охотник, поправляя на спине арбалет. «Понятия не имею», — честно ответил и добавил. «Здание находится на промышленной площади. От моста до него 5 кварталов». «Самоубийца?» — обернулся ко мне тот, кого напарник назвал Саньком. «Все так плохо?» — поинтересовался я. «Сложно и хлопотно. Высок риск», — задумчиво произнес тот. «Если дойдешь до нужной точки, то возвращайся другой дорогой. Это тебе совет». «Благодарю», — задумчиво ему ответил. Мост прошли вместе, а потом разделились. Мне требовалось идти почти прямо. Снега не так много, но температура минусовая. Большинство домов стоят с выбитыми стеклами. Встречаются брошенные автомобили. Некоторые покорежены. Какие-то стоят разукомплектованные. Имеются протоптанные тропки. Отчетливо видны подошвы от сапог и отпечатков лап нечисти. Сканирование местности сразу же выявило очаги тварей. В том числе и опасных суржей, с которыми лучше не сталкиваться. Как говорится, накаркал. Когда этот вид нечисти не так давно вспоминал. Судя по отпечаткам лап, тут водятся еще снежные волки. Стая из 10 особей. Тихо произнес, наблюдая цепочку следов, уходящих в нужную мне сторону. Шел осторожно, старался держаться ближе к зданиям, постоянно сканируя происходящее вокруг. Чуть не столкнулся со снежным барсом, у которого из пасти вырывалось золотистое пламя. Сильная нечисть. Такую лучше издали расстреливать. Но не в этот раз. Барс пронесся от меня в 10 шагах и даже не сделал попытки напасть. От кого-то убегал? Или вышел на охоту, не обратив на мою персону внимания? Догонять и интересоваться таким наглым пренебрежением к себе – не стал. Нужное здание вскоре обнаружил. Необходимо к нему пройти через площадь, в центре которой валяются обломки памятника и несколько покореженных машин. И дофига вокруг аур нечисти. Хмыкнул я, размышляя, взять в руки меч или идти с арбалетом. В центре площади на меня напали 3 снежных волка. Один получил болт в глаз, второму снес башку, третьему перерубил хвост. Стычка произошла быстро, почти не замедлила моего движения. А вот раздавшийся в отдалении вой мне не понравился. Оставшуюся дистанцию до ДК преодолел бегом. Дверь оказалась не заперта, а изнутри имелся неплохой засов. «Хрен вы за мной войдете!» усмехнулся, запирая массивную железную дверь. Металл толстый, но пару глубоких царапин оценил, в том числе и вмятину. Это не волки их оставили. Кто-то посерьезнее. Зато в здании пусто. Ни одной ауры. Правда, в полумраке идти не так-то просто. Под ноги необходимо смотреть. Чего только не разбросано. Разбитые музыкальные инструменты, порванные маскарадные костюмы, какая-то утварь, осколки. Поднялся на третий этаж. Отыскал просторный кабинет директора. Когда-то тут все выглядело дорого. Остатки от толстого ковра, опрокинутый аквариум, дыра в панели телевизора, покосившийся стол из красного дерева. Зато сейф в углу не тронут. Ну, не считая царапин от чьих-то когтей. Неплохо тут жил директор. Посмотрел на торчащие пружины из дивана. Резюмировал я. Несколько шагов и достал из кармана записную книжку, где записан шифр. Быстро нажал необходимую комбинацию кнопок. Пару раз повернул ручку, и замок открылся. «И что у нас тут?» — отворил тяжелую дверь. Папки с документами, две бутылки коньяка и бокал, шарфик, перчатки и всякая мелочевка. Странно, что директор не забрал все это с собой, когда уходил из локации. Или его тут не было, когда пробой произошел? Мне без разницы. Красных папок оказалось штук 5. Нужную отыскал и в свою сумку отправил, а потом подошел к окну. Печально. Поморщился, наблюдая пару десятков снежных волков. Вожак, мощный зверь, поднял морду вверх и скорбно завыл. Понятно. Уходить предстоит другим путем. Вопрос только как. Нет, ясно, что через окно, находящееся на первом этаже и расположенное с другой стороны от входа. Возможно, поискать второй выход, но, подозреваю, там меня нечисть будет поджидать. Нельзя думать, что противник глуп. Оказалось, все немного хуже. Нечисть проникла в ДК, скорее всего, нашла черный вход. Пришлось быстро уходить, но двух ретивых положил, столкнувшись с ними на лестнице. А потом и вовсе развернулось небольшое побоище в широком коридоре. Повезло. Снежные друг другу мешали, старались быстро добраться до моей плоти своими хрустальными клыками. Волновой удар огнем, десяток ледяных стрел, удары мечом. И только вожак застыл напротив меня, готовясь к прыжку. Эту тварь огонь не взял. А вот воздушную стену он не пробил. Башкой уткнулся и на несколько секунд потерял ориентацию. Этим-то я и воспользовался. Клинок вонзил в пасть. «Главное, где ваши повелители?» Поморщился и не удержался от соблазна, выбил рукоятью меча у вожака клыки, а потом их хвост затрофеял. У остальной стаи не стал искать магические камни. У вожака он оказался небольшой. Да и время поджимало. Впрочем, мелькнула мысль устроить засаду, дабы добыть что-то ценное. Но судьи могут и не хватиться стаи еще пару дней. Я уходил через окно в туалете. На площади в этот момент появилась еще пара снежных волков, не в пример тем, с кем недавно столкнулся. Это оказалась пара с тремя волчатами. Мог бы с ними справиться, да не увидел смысла. Аур нечисти значительно прибавилось. Она группируется на пути к мосту, и придется искать обходной путь. Достаточно выйти к берегу реки. Ее половина скована толстым льдом, а где заканчивается купол, открытая вода. Как так получилось, что ауры нечисти стали ко мне приближаться? Почуяли. Прищурился я, держа наготове арбалет. Короткая пробежка, и оказался во дворе многоэтажных жилых домов, выстроенных в виде подковы. Мне следовало пересечь бывшую детскую площадку, пройти вдоль заброшенной автостоянки и выйти в соседний квартал. Не хотел встревать в драку. Задача стояла другая. Не получилось. Суржиха с детенышем вышла из подъезда и сразу заверещала. Выставив в мою сторону руку, с которой сорвалась ледяная молния. Очень неприятная вещь. Разряд льда способен пробить мощный доспех. Не в пример моему на данный момент. Кольчуга поможет, но не сильно. Автоматически выставляю воздушный щит отражения, а сам валюсь в сугроб. Грохот. Сыплятся осколки стекол из уцелевших окон. От визга нечисти закладывает уши. Бежать нет смысла. Рядом с моей головой удар хлыста. Это самка в атаку пошла. Болт из арбалета ей угодил в плечо, сбив повторное заклинание ударом молнии. Времени терять не стал. Подскочил и аккуратным выпадом вонзил меч в горло нечисти. Из раны обильно потекла тягучая жидкость кремового цвета. «Рор, человек! Добыча! Мой!» прозвучал позади рык. «Ой!» вторит ему второй. «Да откуда вы тут взялись-то?» разворачиваюсь, выдыхая. Два сужа самца, у одного лук и меч, второй держит копье и кривую саблю, напоминающую ятаган. Блестят рога, между них проскакивают шипением искры. «Делим!» — поворачивает свою морду лучник собрату. «Поровну!» — соглашается тот. «Пячусь. Необходимо не пропустить выстрел из лука и выпад копья. Кто из них сделает первый шаг?» Оказались опытные. Атаковали одновременно. Но за миг до этого я веером метнул в них сюрикены. «Удача опять на моей стороне!» Лучника вывел из строя, а вот копейщик остался невредим. Впрочем, рано радовался. Первый вырвал из своей груди и шеи метательные ножи и отбросил их в сторону. Противно оскалился и прыгнул ко мне, замахиваясь мечом. А я-то только от копья увернулся. Началась потеха. Они решили поизгаляться. Не желают быстро убивать. От нескольких заклинаний отмахнулись. Дважды выставляли ледяные щиты, отбивая и гася столбы пламени. Льдом и не думаю атаковать. Он им ничего не способен сделать. Они в своей стихии. Сумел перерубить копье, вызвав удивление и озадаченность у одного из врагов. Тот впал в некий ступор, чем поспешил воспользоваться. Рассек нечисти ногу, чуть выше голенища сапога. «Не игра!» — резюмировал тот, кто недавно использовал лук. «Бей!» — выдохнул раненый, попытавшись достать меня саблей, от которой я уклонился. Меч уже сумел парировать, но чуть свое оружие не выпустил из рук. Наконец-то почувствовал знакомый гнев и ярость. Широко улыбнулся и бросился в атаку. Мышцы налились силой, стал намного быстрее врага. Те двигаются слишком медленно. Тем не менее, потребовалось не менее 5 минут, прежде чем их завалил. Признаю, потратил много сил. Руки подрагивают от напряжения. Время поджимает. Собратья суржи уже сюда спешат. Бормочу, но не могу не собрать трофеи. 3 белых магических камня. Каждый весит грамм по 300-400. Хороша добыча. Ледяные артефакты получатся неплохие. Саблю и меч прихватил. Лук не стал брать. Тот весит много и больно громоздкий. А вот колчан со стрелами забрал. Там есть интересные. С набалдашниками, на которых имеются выдавленные руны. Повезло, что против меня их не стали применять. Детеныш куда-то подевался. Убежал в дом или направился за подмогой. Проверять не стал. Поспешил удалиться. И так задержался сверх меры. Еще оказалось, что в горячке боя все же пару ударов пропустил. Доспех и кольчуга защитила. Но бок болит, а одежда порезана. Когда и кто меня достал, так и не вспомнил. Крови нет, и хорошо. До реки дошел через час. По пути сжег 10 ледяных пауков, разминулся со снежным барсом. Не уверен, что это тот же, которого на пути в ДК видел. Нечисть куда-то спешила. Уничтожать его не стал. Уже выложился. как же не хочется купаться!» Передернул плечами, стоя на краю границы купола. Под ногами толстый лед, а потом сразу же сильное течение. Повезло, в этом месте оказалось мелко. Зато на берег выбрался замерзшим, со стучащими зубами. Заклинание ни одно не сработало. Ни согреться, ни одежду высушить, ни даже малое целебное скостовать. Попытка поймать такси не увенчалась успехом. Не захотели водители меня в салон сажать. Пришлось до гостиницы добираться пешком. Зато стоило видеть глаза портье, когда попросил у того ключ от номера. Он все правильно оценил, в том числе и оружие нечисти и битком забитую сумку. Отсутствовал-то я не так и долго, управился за чуть более 8 часов. «Что-нибудь желаете продать?» — поинтересовался служащий гостиницы, положив на стойку ключ от номера. «Нет», — покачал я головой, — «хочу как можно быстрее вернуться в столицу. Закажите билет на самолет и сообщите о вылете». «Сделаю», — кивнул тот. «Поздравляю с удачной охотой». «Благодарю», — кивнул я и направился в номер. Одежда изрядно потрепалась. Такая не предназначена для прогулок в закрытых локациях. Но сейчас не до шопинга. Тем более в Воркуте. В Москве-то лето, а тут все же прохладно. Правда, как выразился один из полицейских у моста, то денек замечательный и жаркий. Это при том, что столбик термометра в тот момент подобрался всего-то к 10 градусам тепла. Портье позвонил, когда я релаксировал в ванне после того, как принял контрастный душ, и сумел таки выдавить крохи магии на заклинание бодрости. «Господин Федоров, вы готовы выписаться?» Поинтересовался служащий гостиницы. «Билет забронирован. Вылет через 40 минут. Такси заказал». «Принято. Спасибо, уже одеваюсь и спускаюсь», — ответил ему и, с сожалением, покинул теплую воду. Только и успел согреться. Но почему-то хочется быстрее вернуться домой. «Бегом, бегом, и уже в самолете». Трофеи пришлось сдать в багаж. С собой нельзя проносить на борт больше одного меча или двух парных клинков. Странные правила. Но спорить не стал. И вот сижу рядом с красивой девушкой, заказавшей 2 бокала мартини. Интересно, она обо мне позаботилась или собирается напиться?